В тот же момент произошло то, чего он никак не ожидал, хотя был готов ко многому. Парень закатил глаза, повалился на спину и забился в конвульсиях. Герман, чей опыт в таких ситуациях равнялся нулю, вспомнил, однако, что при судорогах нужно что-то вложить страдающему между зубов. Он ринулся вглубь квартиры, попутно включая везде свет. Но во всех комнатах и на кухне было абсолютно пусто. Герман вернулся к парню, тело которого все еще сотрясали судороги. Лихорадочно обшарив карманы своего пальто, он нашел только бумажник. Недолго думая, Герман прижал к себе незнакомца и попытался разжать ему зубы. Это удалось только со второй попытки, но вряд ли от такой помощи была действительная польза. Подергивания становились все реже и реже, пока не утихли совсем. Взгляд молодого человека постепенно тускнел, уходил куда-то вглубь, в жуткую внутреннюю бездну, из которой уже не было возврата. «Правда в том, что, будучи трусом, ты описывал смелых людей, и оттого они выглядели глупыми и неестественными, как марионетки. Правда в том, что, описывая любовь, ты сам никогда не любил, потому и любовь у тебя, как бутафорское пирожное в витрине кондитерского магазина, сладкая и красивая только на вид. Правда в том, что, описывая страдания и боль, ты сам никогда не страдал, а боль испытывал разве что в кресле у стоматолога. Оттого и похожи они у тебя на театральный кинжал, которым никого нельзя убить. Правда в том, что, рисуя смерть, ты не заглядывал ей в глаза. Герман потрясенно смотрел на это спокойное, чистое, незамутненное испытанными всего минуту назад страданиями лицо. Он ничего не мог понять. Ледяной холод сковал его мышцы, как если бы мертвенное оцепенение парня передавалось и ему. Он почувствовал, что плачет, хотя плакать вовсе не собирался. Что-то скользнуло у него под рукой. Герман опустил глаза и увидел злополучное письмо. Осторожно опустив тело на пол, он поднял конверт и одним резким движением вскрыл его. Там оказались три маленьких пакетика, скрученных по аптечному. Развернув один из них, Герман обнаружил белый порошок. Ярость охватила его, безудержная ярость. Он швырнул пакетики и принялся топтать ногами. «Это предназначалось не тебе, Герман». Марат стоял на пороге комнаты, прислонившись к дверному косяку. «Зачем ты устроил все это?» — выкрикнул Герман. «Зачем?» «Я ведь говорил тебе, чтобы ты не задавал мне вопросов!» С угрозой отозвался Марат, закуривая. «Все для того, чтобы я увидел смерть? Но чтобы писать, не нужно видеть! Понимаешь ты это или нет?» «Нужно, Герман! Именно это тебе и нужно видеть и слышать! Всего лишь видеть и слышать!» «Да пошел ты в жопу, кретин! Ты хочешь научить меня правде, но сам ни хрена о ней не знаешь, потому что это...» — Герман указал на распростертое тело. «Это неправда! Это стыд и боль! Это безумие! Это всего лишь смерть! К ней нужно относиться проще! На свете не было бы врачей, если бы все мы делали из смерти глобальную проблему. Вот тебе и надо обратиться к одному из них, пока не стало слишком поздно», — зло сказал Герман, проходя мимо него к выходу. Проигнорировав лифт, он побежал вниз по лестнице. Теперь он ненавидел свой новый роман, но строчки сами лились из его сознания, порождая ужасающе настойчивые образы. Через несколько минут Герман выскочил из подъезда и, что было сил, помчался к дороге. Ему хотелось изморить себя бегом, чтобы придуманный им мир оставил его в покое. Они стали частью друг друга, потому что судьба в своей бесконечной иронии желала досмотреть спектакль, написанный ею самой, до конца. «Мне больше не нужно этого», — шептал Герман, тяжело дыша. «Не нужно! Я не буду больше писать это! Пусть все катится к чертям, и ты, ублюдок!» Обернувшись в сторону дома, выкрикнул он. Выбежав на шоссе, он уже не мог остановиться, он бежал в город туда, где был его дом, где можно было найти покой и безопасность, где не было смерти. С неба начали срываться мокрые хлопья снега, ветер подхватывал их и бросал Герману в лицо. «Ветер похож на нашу жизнь». Он постоянно меняется, и каждый из нас может построить свою розу ветров, ибо нет в этой жизни прямого пути. Мы отступаем и поворачиваем обратно, предаем и становимся на чью-то сторону, плутаем в потемках неуверенности, исследуем необходимости, соприкасаемся и отталкиваемся. Герман не мог остановить поток слов, всецело принадлежавших роману. Они переполняли его, как обильные дожди переполняют реки, они желали обрести форму, цвет и порядок. До дома он добрался совершенно обессиленный, хотя какой-то сердобольный водитель и подвез на своем стареньком «Жигуленке». Но первым делом, даже не сняв пальто, Герман сел за компьютер. Его пальцы снова запорхали над клавиатурой, предложения строчка за строчкой разноцветными нитями вплетались в роман, и, казалось, ничто не могло разрушить этот узор, сотканный из миража, манящего своего создателя в неведомые дали.